Илья Мечников. Годы жизни. 1845-1916. Илья Ильич Мечников родился 3 мая 1845 года в деревне Ивановка Харьковской губернии в большой семье небогатого гвардейского офицера Ильи Ивановича Мечникова и его жены Эмилии Львовны, урожденной Невахович. Мальчик рано проявил склонность к естественным наукам и в 62-м году, окончив с золотой медалью гимназию, поступил в Харьковский университет. Но уже в сентябре 63-го Илья подал прошение об отчислении с курса. Он счел процесс слишком медленным для себя и за 2 года закончил учебу, экстерном сдав экзамены на отлично. Первая научная публикация 16-летнего Ильи, критика школьного учебника, появилась в московском журнале. А в 18 лет он уже опубликовался в Германии. Там же юноша продолжил обучение, получив стипендию по рекомендации знаменитого хирурга Николая Пирогова. В начале научной деятельности Мечников был сосредоточен на изучении низших отрядов животного мира, червей, губок и других беспозвоночных. В 67-м молодой ученый защитил диссертацию на степень магистра и стал доцентом Одесского Новороссийского университета. В следующем году стал доктором зоологии и доцентом Петербургского университета. В 70-м году Мечников начал читать курс зоологии в Новороссийском университете. Среди студентов молодой, прекрасно образованный преподаватель пользовался общей любовью. Однако условия работы в России, придирки со стороны чиновников из Министерства народного просвещения устраивали ученого все меньше. В 82-м он уехал в Италию, где поселился в Мессине. Там, наблюдая за личинками морских звезд, Мечников буквально натолкнулся на свою будущую сферу научной деятельности — медицину. Фагоцитарная теория, выдвинутая им, вызвала в 80-х годах XIX века резкие возражения многих его коллег, но со временем нашла блестящее подтверждение. Впрочем, сам Мечников умел выслушивать оппонентов, признавать ошибки и не без юмора называл себя заблудившимся в медицине зоологом. Работы по фагоцитарной теории требовали денежных вложений и новых лабораторных опытов. Поэтому в 86-м году Мечников с удовольствием согласился возглавить созданную в Одессе частную бактериологическую станцию. С энтузиазмом взялся за дело, сам оснастил лабораторию автоклавами и микроскопами. Но у одесских чиновников его работа никакого понимания не встретила. Палки в колеса начали ставить буквально на каждом шагу. А тут еще помощник Мечникова в его отсутствии допустил оплошность во время вакцинации овец, в результате чего погибла большая часть стада одного местного помещика. Под впечатлением от этого скандала МВД запретило вакцинацию от сибирской язвы во всей стране. После этого Мечников не захотел больше оставаться на родине. Несмотря на то, что принц Ольденбургский умолял его продолжать работу в России, обещая в буквальном смысле слова подарить ученому целый бактериологический институт, в 88-м Мечников уехал в Париж, где возглавил лабораторию Луи Пастера. В 90-х годах новым увлечением Мечникова стали процессы, происходящие в кишечнике. Чтобы нейтрализовать действие гнилостных бактерий, ученый предложил насыщать пищу противоположными им по действию бактериями кисломолочными. Это, по мысли Мечникова, привело бы к омоложению организма и в итоге к увеличению срока жизни. Ученый утверждал, что старость и смерть у человека наступают рано из-за отравления организма микробными ядами. Наиболее полезными для выведения этих ядов из организма Мечников считал простоквашу и йогурт. Второй продукт, болгарское национальное блюдо, в то время был еще мало кому известен. Мечников опубликовал статью о йогурте и всячески пропагандировал его. В 1908 году Илье Ильичу Мечникову была присуждена высшая награда в научном мире — Нобелевская премия в области физиологии и медицины. Он стал вторым после Ивана Павлова русским лауреатом этой премии. Это была далеко не первая награда Мечникова. Он был почетным доктором Кембриджского университета, членом Французской академии медицины и Шведского медицинского общества, почетным членом Петербургской академии наук. Несмотря на то, что на родине в начале 20 века Мечников считался уже общепризнанным авторитетом и живым классиком, возвращаться в Россию он не стал. В 1913-м ему предложили возглавить в Петербурге Институт экспериментальной медицины. Ученый ответил: «Прочитав ваше дружеское письмо, я расчувствовался, и у меня зашевелилось в душе чуть не желание вернуться в Россию. Но после зрелого размышления я решил, что было бы невозможно это сделать. Посудите сами. Мне скоро минет 68 лет. Это такой возраст, когда стариков нужно гнать в шею. Где же мне переселяться на новое место, взяться за управление институтом, который ранее мне было не по силам?» Отвечая так, Мечников не лукавил. В том году он перенес тяжелый инфаркт. Наукой он почти перестал заниматься. Работал над задуманной им книгой об отцах медицины — Кохе, Пастере, Листере. В 17 часов 30 минут 15 июля 1916 года великий ученый скончался в Париже после тяжелого приступа сердечной астмы в возрасте 71 года. Урна с его прахом находится в Пастеровском институте.